Глава 19. «Так я думал, что вы догадались, что я не местный», — хмыкнул я, поднимаясь на ноги. Решил рискнуть и поделиться такой информацией. Это я только потом узнаю, что это было довольно рискованно. Но сейчас мне показалось, что заработал доверие, чтобы не скрывать такую подробность. Главарь сначала немного напрягся, сверляя меня взглядом. Потом, видимо, решил, что я слишком полезный элемент его отряда для того, чтобы просто изгнать. «Обычно мы чужаков с собой не берем», — сказал он. «А какая разница?» – пожал я плечами. «Ведь все равно все в масках и идут инкогнито. Наших документов никто не спрашивал». «И это верно», – неохотно кивнул Бизон. «Ладно, вы вроде ребят не промах, хоть и молодые чересчур. Так что будем считать, что вы местные. Собирайтесь, идем дальше. Вы пойдете рядом со мной». Я уже начал было переживать, что нас снова запихнут в арьергард, но этого не произошло. «Если мы так и будем идти впереди, я смогу очень прилично пополнить третий круг маны моего боевого навыка. И баланс выровняется, а то и перевесит. Но это уже не страшно. За неделю работы в госпитале я достаточно прокачаю третий круг целительства, чтобы пришлось снова нагонять во время вылазки в аномалию. По моим подсчетам, наш отряд расправился больше, чем с тремя десятками воителей и лучников, которые являются основной целью нашего похода. Но останавливаться на этом никто не собирался. Интересно, сколько же они хотят их истребить? Пока я набью рюкзаками доверху или как?» Не прошло и пару минут ходьбы после последнего столкновения по лесу, как нас снова начали окружать. В этот раз воители из костей нападали отовсюду небольшими стайками. Но не было ни одного лучника. Сеча продолжалась не больше 5 минут, когда атака нежити иссякла, и все принялись собирать ресурсы. Потом снова двинулись дальше. «Вань, ран на плече опять болеть начинает», – прошептал мне на ухо Матвей. «Сможешь что-нибудь сделать?» «Сейчас попробую», – сказал я и сунул руку ему под наплечник, стараясь дотянуться до раны. «А что это ты делаешь?» – поинтересовался головорез, идущий позади меня. «Ты целитель, что ли?» «Повязку хотел поправить. Тебе-то какое дело?» – достаточно резко ответил я. «Дистанцию с этой братьей все-таки надо держать». «Ты че это, самый борзый, что ли?» – начал заводиться он. Я никак не стал на это отвечать, но начал накапливать в руки электрический заряд, чтобы при необходимости отбить у него охоту ко мне лезть. Здоровяк, похоже, увидел легкое свечение вокруг моего сжатого кулака и больше не сказал ни слова. Вот и молодец, усугублять конфликт, находясь среди чужих, очень не хотелось бы. «Стойте!» Вдруг воскликнул Бизон и застыл, призывая жестом остальных сделать то же самое. Отряд в 2 дюжины бойцов превратился в безмолвный музей восковых фигур. Где-то впереди были слышны неторопливые тяжелые шаги, сопровождаемый периодически хрустом растоптанной ветки. Мы так и стояли неподвижно, пока из леса не нарисовался монструозный кабан 3 метра в холке и огромным рогом на морде. Вместо косматой шерсти его тело покрывали пластины брони. Сзади вместо обычной поросячьей завитушки у него был мощный хвост, сильно напоминающий хвост скорпиона, с таким же жалом. «Кровожадный танк!» — скорее выдохнул, чем прошептал Бизон. Но для меня-то принадлежность огромной твари к этому виду не была сюрпризом. Нейроинтерфейс сообщил мне о его приближении намного раньше, чем главарь дал команду замереть. По идее, можно было бы сказать ему об этом, но как я объясню, откуда я знаю? В случае критической ситуации, конечно, сообщу, а сейчас не стал. Кабана и так засекли и распознали. Бронированный гигант вышел на небольшую опушку и, наконец, заметил стоявший неподвижный отряд. Он с интересом поводил туда-сюда мордой, пофыркал огромным пятаком, принюхиваясь, и медленно двинулся вперед, чтобы познакомиться поближе. Рог на его морде был 1,5 метра длиной, если не больше. Из такого можно сделать 2 меча. Или огромный двуручник для настоящего богатыря. «Медленно расходимся в стороны», — прошептал Бизон. Все бойцы в отряде в манере крадущегося хамелеона начали смещаться в стороны от тропинки. Потом сзади прозвучал мощный выстрел. Судя по звуку, это был тот самый снайпер. Голубой вспышки я на кабане в месте попадания пули не увидел. Значит, это была не магическая, а простая пуля, предназначенная для того, чтобы вывести тварь из себя и, по сути, отвлечь. Гигант тряхнул головой, взревел и рванул вперед, как стенобитное орудие. Кто не успел отойти достаточно далеко в сторону, отпрыгнули в последний момент, чтобы их не снесла огромная летящая навстречу туша. Кроме того, приходилось уворачиваться еще и от скорпионьего хвоста. Все воины старались по возможности ранить тварь активированным магическим оружием, чтобы хоть как-то ослабить. Я также успел пустить заряд через протозан в задницу зверя, но в этот раз такого сногсшибательного эффекта не было. Лишь появилась хромота в задней правой ноге. И то вряд ли этот эффект продлится долго. Гигантский кабан пролетел наш строй насквозь, и его круп украшало оперение десятка усиленных магией стрел. Вокруг них на пластинах панциря светилось голубое пятно. Но пока признаков серьезного ранения я в его поведении не заметил. Нейроинтерфейс выдал мне информацию о состоянии здоровья монстра. Целых 88%. Получается, что несколько десятков ран и мой разряд снесли всего 12? Я, конечно, понимаю, что система дает приблизительные цифры. И они могут в любой момент пересчитаться. Это же не компьютерная игра. Может, здесь какая-то ошибка? Пролетев на сотни метров дальше нашего арьергарда, зверь достаточно шустро развернулся, свалив при этом небольшое деревце, как вазу с цветами, утробно рыкнул, взрыл землю копытом и снова стал разгоняться, чтобы сбить и растоптать своих обидчиков. Все повторилось снова. Бойцы отпрыгивали в стороны, стараясь зацепить монстра хотя бы кончиком меча или топора. В этот раз я разглядел, что в месте, где его зацепили, на пластинах брони появляется бледно-мерцающий голубой росчерк. И таких становилось все больше. Зверь начал слабеть. Вместо глубокого мощного дыхания послышались хрипы и уханье. Магические раны оказались для него болезненными. Скорее, за счет количества. И тут у меня созрела интересная идея, которая вряд ли бы пришла в мою голову в спокойной обстановке. Твари аномалии буквально сплетены из негативной энергии. Пропитаны ею, и благодаря ей существуют, живут и двигаются. А я с помощью дара исцеления очищаю пострадавших от воздействия аномалии, убирая весь негатив. Так может, тогда стоит попробовать действовать в таком же ключе? Когда огромный монстр снова протаранил расступившийся перед ним строй, я активировал оба дара одновременно и послал мощный двойной разряд, целясь уже не в круп, а в область левой лопатки. Нейроинтерфейс подсказал, что сердце у этой махины находится именно там. Мне еще помогло то, что в этот раз зверь бежал чувствительно медленнее. Я направил магический удар сквозь броню и мышцы вглубь, надеясь дотянуться до этого самого сердца. Хотелось добиться максимального эффекта, поэтому вложил в магический удар все силы. Похоже, я немного перестарался, почувствовал, что вложился без остатка только в последний момент. Гигантский кабан вскинул морду к небесам и издал душераздирающий рев, мощный, но короткий, потом рухнул, пропахав по инерции землю еще 10 метров. Еще несколько агональных подергиваний копытом, последний тяжелый вздох, и наступила тишина. Я плюхнулся на пятую точку, прижавшись спиной к дереву, и начал медитировать. Происходящее вокруг меня уже не интересовало. Слышал тяжелое дыхание Матвея, который сел рядом со мной. Он понял мое состояние, ни о чем не спрашивал, просто находился рядом, на всякий случай, и готов был оказать поддержку. Бойцы переговаривались между собой, но я не прислушивался к их словам. Потом услышал приближающиеся шаги. «Он в порядке?» – спросил главарь, видимо, Матвея. «Почти», – ответил мой напарник. «Но скоро будет. Ранений у него вроде нет». «Побудь пока рядом с ним», — сказал главарь. «Мы пока сами займемся кабаном». Прошло, наверное, 10 минут, хотя мне сложно понять течение времени в таком состоянии. Когда я понял, что медитировать достаточно, я открыл глаза. Половина отряда участвовала в разделке туши, вторая половина вместе с главарем прикрывали периметр от возможного нападения других монстров, которые могли сбежаться на шум сражений и запаха крови. Бойцы старательно отколупывали от огромного тела бронепластины подходящего размера. Насколько я знаю, это отличный ресурс для изготовления прочной брони. Если такие латы усилить еще и магией, им никакие стрелы не страшны. Даже огнестрел не берет, разве что только дорогущие магические пули. «Ну как это шел?» — спросил Матвей с надеждой, глядя мне в глаза. «Да вроде в норме», — кивнул я. Напарник подал мне руку и помог встать, хотя я, наверное, легко справился бы и сам. Самочувствие более-менее нормализовалось. «Пойдем, себе тоже что-нибудь наскребем с того урода», — сказал Матвей. «Будет возможность обновить латы, чтобы этими нормальных людей не смешить». «Давай так сделаем», — решил я предложить ему другой вариант. «Ты добывай пластины, а я пойду раздобуду кое-что гораздо более ценное. По-моему, тут об этом никто не знает». «Да?» В глазах Матвея на секунду появились сомнения, потом он хитро улыбнулся. «Договорились». Я видел, что за этим ресурсом никто даже не пытается дотянуться. Но на всякий случай, чтобы потом не было ко мне претензий, а у других бойцов притязаний на мою добычу, решил спросить у главного. «Вы не против, если я заберу себе глаз монстра?» — спросил я его обыденным тоном, словно говорил про стакан воды. «Нахрена они тебе?» — удивленно хмыкнул он, глядя на меня, как на странного. «Да так, для коллекции», — невинно улыбнулся я. Хоть под маской и не видно, но заметно по глазам. «Да пожалуйста», — отмахнулся он. «Ты еще пятак себе забери. Люк для колодца сделаешь». Еще бы он возражал, ведь по факту я добил этого монстра. И все наемники прекрасно должны были это понимать. Возможно, они и списали это на удачу, и что он был ранен, но факт налицо. «Премного благодарен», — хмыкнул я и пошел ковыряться в башке поверженного монстра. Видевшие мои действия бойцы лишь качали головой и отворачивались, а я спокойненько выколупывал не такие уж большие для такой твари глаза, завернул их в пакет и бросил в рюкзак. Сами глаза, как таковые, мне на самом деле не нужны. Просто я не хотел при всех доставать оттуда магические кристаллы. Не зря я столько книг отсканировал своим нейроинтерфейсом. Никто даже не заподозрил, что я добыл одну из самых ценных основ под артефакт, который стоит больше, чем все эти бронепластины вместе взятые вкупе с рогом. Я вернулся к Матвею. Тот складывал добытые бронепластины в мешок и приторочил снаружи к рюкзаку. Я сначала думал, как он все это потащит, но, попробовав приподнять мешок, удивился его легкости. Ну, теперь понятно, почему такие доспехи в цене. «Тут должно вполне на двоих хватить», — сказал Матвей, увидев мой оценивающий взгляд. «Обернись». Я резко повернулся назад, ко мне уверенным шагом приближался главарь отряда. «А теперь рассказывай, как ты его уложил», — сказал он спокойно, но строго глядя мне в глаза. Вот и пошел разговор по душам, а я еще удивлялся, что ко мне сразу с этим не подошли. «Так вы же, наверное, все видели», — пожал я плечами. Я помню его удивленное лицо справа от меня, когда я направил разряд в тело монстра. «Больше добавить нечего». «Я видел, но не понял, что это, поэтому и спрашиваю», — с наживом сказал главарь. «А ты отвечай». «Я же упомянул про аспект молнии третьего круга», — спокойно ответил я, будто он спрашивает который час. «Пропустил разряд через портазан, выложился на полную катушку, потом пришлось сесть медитировать, чтобы тут же не отрубиться». «Я видел, как на танка действует разряд третьего круга», — сказал главарь, все еще недоверчиво глядя на меня. «Он ему почти не вредит». «Ну, он же убил этого монстра, с которым нам еще полчаса пришлось бы возиться. Разве это плохо?» — вступился за меня Матвей, как мне кажется, зря он это сделал. «Может, другие маги так не выкладывались, как он?» «Ты слышал, чтобы я сейчас к тебе обращался?» — рыкнул главарь, метнув на моего напарника злобный взгляд. Ему эти возражения совсем не пришлись по душе. «Нет», — коротко ответил Матвей и побледнел. Но я видел, как у него под кожей играют жевлаки. «Просто он ни в чем не виноват. Он действовал в интересах всего отряда». «Запомни, сопляк», — сказал главарь, подойдя к нему вплотную. Так что расстояние между масками было 5 сантиметров, не больше. Он оказался даже немного выше ростом, чем мой друг. «Никогда ни при каких обстоятельствах не вякай, если тебя не спрашивают. Я сам в состоянии во всем разобраться. Ты меня понял?» «Понял», — сухо ответил Матвей, не собираясь проигрывать в гляделки, продолжая смотреть ему в глаза. «Смело. Интересный же все же этот парень Матвей и, похоже, верный друг. Действительно, не зря я подумал, что мне такой в моей команде не помешает». Главарь еще раз глянул на меня, но больше ничего не сказал. Бойцы потихоньку собирали свою добычу, распределяя по рюкзакам и вещмешкам, цепляя все на себя и готовясь к продолжению похода. Мы тоже закинули рюкзаки за плечи и были готовы идти. Где нам идти, в голове или хвосте отряда команды не было, но не было команды и менять дислокацию, поэтому мы с Матвеем догнали главаря и пошли вслед за ним. Он бросил на нас взгляд через плечо и ничего не сказал, ну, по крайней мере, и не прогнал. Пока шли, я заглянул в круги маны, золотистый третий круг заметно поднаполнился и сиял ярче, видимо, за счет того, что это именно я добил этого здоровенного монстра. А еще, пользуясь временным затишьем, поинтересовался у нейроинтерфейса стоимостью добытых кристаллов. Высветилась кругленькая сумма. Возникло даже желание выбросить остальную добычу и идти налегке. Но это вызвало бы кучу ненужных вопросов, поэтому улыбаемся и тащим. В этот раз шли спокойно довольно долго, убивая по пути единичных неудачливых монстров первого и второго круга. Более серьезной добычи пока не встречалось. В один из пакетов, подвешенных к моему рюкзаку, добавились еще 2 головы и 2 хвоста спруталиса, из-за чего мне пришлось немного отстать. «Еще раз так сделаешь, и я не посмотрю на все твои заслуги», — рыкнул на меня главарь. «Выкину из отряда к чертовой матери». Я ему ничего не ответил, но сделал выводы для себя. Он по какой-то причине продолжает на меня злиться, хоть я и никак не пойму по какой. Я ведь даже на добычу не претендовал. Лучше не буду его больше провоцировать. Добру это не приведет. Мы продолжали идти, пока не вышли на широкую лужайку, по которой были разбросаны руины глиняных и каменных одноэтажных деревенских домов. Похоже, здесь когда-то, до распространения сюда аномалии, была деревня. Теперь осталось только грустное воспоминание. И целая куча скелетов с синим пламенем в груди. В нас полетел рой стрел призрачных лучников. Барьерщик сработал на ура. Снова ни одна стрела не достигла отряда. И мы не пострадали от первой же атаки. Мы ускорились, понимая, что сил на поддержание барьера надолго у него не хватит. В ответ с нашей стороны тоже полетели стрелы. Раздались пары выстрелов из снайперки, разнося черепа вылезшим из руин лучникам. Вскоре мы уже перешли в рукопашную. После того, как я веером разрядов уложил сразу троих воителей, остальные опасались ко мне подходить. Слишком умные они оказались для гнилой нежити. Неподалеку выкручивал мечом восьмерки Матвей. Нападавшие на него воители не выдерживали ударов тяжелым клинком и разлетались в разные стороны, иногда разделенные надвое. Шум боя не прекращался еще минут пять или больше. Костяные воины лезли изо всех щелей, и, несмотря на подготовленность бойцов в отряде, воители стали теснить нас количеством. Я решил еще раз попробовать объединить два дара в одном ударе, запустил сдвоенный поток энергии в протазан и ринулся к куче скелетов, приближавшихся с левого фланга. В этот раз старался не выкладываться до конца. Сесть медитировать сейчас не получится, и, думается, после этого вопросов ко мне будет еще больше. Широкий веер золотисто-зеленых молний ударил в костяную толпу, разрывая воителей на куски. Обломки костей шрапнелью полетели в разные стороны. Собирать их теперь не представляется возможным. Кажется, я все-таки немного перестарался, но отрицательный опыт тоже опыт, буду знать. Самое главное, что я теперь знаю, что, объединяя два дара, я могу достичь гораздо больших результатов против монстров аномалии, чем обычные маги и воины. Значит, не зря я все это время долго и упорно развивал их в балансе. Это дало отличный выхлоп. Одновременно с этим я оставил себе пометку в нейроинтерфейсе написать доклад о своих наблюдениях. Пусть мой род относится пренебрежительно к идее развития двух магических направлений сразу, но эффективность такого подхода, как говорится, налицо. И они должны об этом знать. Может, прошлый опыт для рода и был неудачным, но мой подход имел необходимый эффект, и замалчивать такие сведения от своих близких я не собирался. Я проверил запас энергии. Вполне возможно повторить, только в этот раз сделаю выброс как минимум вдвое слабее.